Авара и Хасана город не впечатлил. В отличие от Багдада, за въезд в Тир никакой пошлины не полагалось. Такими послаблениями франки хотели вернуть в Тир тех мусульман, кто отсюда убежал. Стража лишь достаточно небрежно осмотрела содержимое тюков, которые они тащили на горбу, обливаясь потом и ругая себя за перебор в маскировке. Они вполне могли изображать мастеров, резчиков по дереву, которые изготавливали деревянные детские игрушки. На удивление, улицы Тира были гораздо чище улиц Багдада, но базар гудел и разговаривал разными голосами, точно так же, как и в городах правоверных. Особенно бойко шла торговля в рядах, где продавались восточные благовония и пряности. Франки, которые шли отвоевывать у мусульман святую землю, немного лукавили. Они не столько хотели завоевать Иерусалим, сколько жаждали заполучить себе главную ценность того времени — пряности, без которых ни один уважающий себя государь или рыцарь не мыслил себе пиршества. Турки-сельджуки, захватив Малую Азию, фактически прервали поток пряностей в Европу. Ответом европейцев стал первый крестовый поход. Франки кричали на всех перекрестках дорог, что идут на восток для освобождения гроба Господня, однако возвращались они оттуда с награбленными драгоценностями, среди которых немалую часть составляли перец, корица и мускатный орех. Европейцы долго не знали ни чая, ни кофе, ни какао. Эти напитки им заменяли медовые настои, пиво и вино, сдобренное пряностями, но последнее взять было негде, потому что католическая церковь запрещала европейским купцам вести торговлю с мусульманами, угрожая отлучением от церкви. Лишь трем итальянским городам-республикам удалось получить право на ввоз пряностей, что и объясняет возвышение Венеции, которая монополизировала торговлю пряностями. В те времена за одну меру перца давали такую же меру золота, а фунт мускатного ореха можно было поменять на корову или 4 овцы. В Европе специи часто заменяли золото в международной торговле, а также при внутренних расчетах. В Генуе наемные солдаты получали в качестве жалования за год 48 золотых монет и 2 фунта перца. Авар и Хасан с интересом и пристальным вниманием рассматривали город, каждый дом, каждую улочку и даже старинные развалины, потому что в скором времени Тир должен стать тем местом, где им придется сражаться за собственные жизни. Не выполнить задание они просто не имели права. Хашишины находились в южной части древнего города и шли по главной улице. Она была очень широкой и вымощенной плитами. Вдоль улицы тянулась изысканная беломраморная колоннада римских времен, которая смотрелась на фоне находившихся неподалеку закопченных стеклодувных мастерских несколько странно. В северной стороне старого города находились руины жилых кварталов. На остатках стен патрицианских вилл иногда проглядывала великолепная мозаика, блистающая всеми цветами радуги. Там же находились и развалины театра с большой прямоугольной ареной и 5 ярусами сидений. Когда-то здесь проходили водные игры. Вокруг театра размещалась целая система цистерн, тоже частично разрушенных. Они миновали развалины, которые когда-то были знаменитыми римскими банями, где обычно тренировались и смывали пот борцы, и оказались на торговой площади времен поздней Римской империи. К удивлению, там оказался совершенно целый 8-угольный фонтан, который к тому же еще и работал. Видимо, старинный водопровод продолжал функционировать, несмотря на бурные времена, разрушившие город, заслуженно пользующийся мировой славой. Ведь именно Тир был тем местом, где впервые начали использовать деньги, чеканные монеты. Однако исторические экскурсы мало волновали хашишинов, которые уверенно держали курс по направлению к нужному им человеку. Его звали Сабир. Он был потомственным саядом-охотником, но военные действия мало способствовали охотничьему промыслу, и Сабир завел обширную яму, своего рода амфитеатр. По его стенкам рассаживались зрители, чтобы насладиться древним спортивным зрелищем арабов, перепелиными боями, в процессе которых делались ставки на птиц, чтобы выиграть или проиграть несколько медных фульсов или даже серебряный дирхем. Ведь клиентами Сабира в основном были не богатые ремесленники или заезжие дыхкане, гости города. Бойцовых перепелов обычно отбирали из крупных и сильных молодых дикарей, пойманных весной. И они настолько приручались, что не испытывали никакого страха перед людьми. Носили их, большей частью в руке с натянутым на голову птицами мешочком из ткани. Бойцовый перепел и жил в этом мешочке, подвешенном где-нибудь в темном углу. Так он почти всю жизнь и находился в потемках. Знатоки перепелиного боя утверждали, что перепел, постоянно находящийся в руке, все время потеет, а от этого у него грубеет кожа, которая не дает сильно раниться птице во время боев. А еще перепелов обкуривали дымом, и, прикасаясь сжатыми губами к голове птицы, издавали очень неприятный дребезжащий звук. Таким способом у бойцовых перепелов развивали злость. Кроме того, перед боем им подтачивали клюв и ногти, чтобы они были острее. Все эти сведения Авар получил от Хасана, когда они пешком добирались до Тира. В племени огнепоклонников перепелиные бои не считались ни спортом, ни забавой. Мало того, они были под запретом. Мучить несчастных птиц считалось грехом. Хасан отреагировал спокойно, когда Авар сказал, что понятия не имеет, как происходят перепелиные бои. Но его выдал пронзительный блеск черных глаз. Авар уже знал это состояние своего напарника. Значит, Хасан насторожился, и ему было известно, по какой причине. Мусульманин не может не знать про эту забаву. Хасан даже представить не мог, что Авар специально закинул ему эту наживку. Авару уже давно надоело играть в прятки со своим другом. Они действительно подружились. Почти подружились, если бы не те тайны, которые каждый из них хранил в глубине своей души. Авар был совершенно уверен, что Хасан не тот, за кого себя выдает, и что он совсем не питает фанатической преданности к старцу горы. Мало того, Хасан ненавидит шейха. Почему? Это был вопрос. И на него нужно ответить как можно раньше, иначе один из них когда-нибудь убьет другого, просто из боязни быть раскрытым. Они попали не на само представление, а на момент, когда происходили расчеты проигравших со счастливчиками, поставившими на перепела победителя. То тут, то там вспыхивали ссоры, которые в любой момент могли закончиться дракой, но Сабир, довольно крепкий мужчина средних лет, тут же вклинивался между спорщиками и выступал в роли кади, судьи. Ссориться с Сабиром никто не хотел, иначе путь глупцу на перепелиные бои будет заказан, поэтому вопрос решался миром, и спорщики расходились, один в радостном настроении, сжимая в потном кулаке 2-3 медные монетки, а другой мысленно стенал и соображал, какую историю выдумать для зловредной супруги, чтобы она не пилила его за проигранные деньги. «Все, все, бои на сегодня закончены!» — замахал руками на молодых людей Сабир. «Приходите завтра после намаза!» Маскировка хашишинов была настолько идеальной, что даже этот опытный в таких делах человек не смог рассмотреть их истинный облик, спрятанный под изрядно прокопченными личинами. «Уважаемый Сабир», — вежливо сказал Хасан, — «тебе просил кланяться наш дядюшка Хусейн». На лице бывшего Саяда не дрогнул ни один мускул. Он благодушно улыбнулся и ответил: «Премного благодарен. Он все так же лепит свои горшки? Да, но из глины, которую добывает в горах». Ключевое слово «горы» было сказано, и лицо Сабира стало сразу серьезным. Он с почтением поклонился, как он мог догадаться, что перед ним даи, и пригласил молодых людей в дом. Там он раскинул цветастый дастархан, на который поставил блюдо с горой свежих лепешек, миску меда и приготовил чай. «Нам нужны двое твоих людей», — безо всякого предисловия сказал Хасан, когда они насытились. В свое время еще Хасан ибн Сабах построил целую систему соглядатаев и укрытий в городах и селениях. Шпионы шейха были разбиты на ячейки по 4 человека, каждую из них возглавлял самый опытный и преданный делу низаритов человек. В большом городе таких ячеек могло насчитываться до 2-3 десятков, но их руководители не знали о существовании друг друга. В случае неудачного покушения, а значит гибели одной ячейки, вся сеть оставалась целой, и вскоре место казненных занимали другие хашишины. «Кто именно?» — спросил Сабир. Хасан и Авар, переглянувшись, дружно улыбнулись. Сабир начинал им нравиться. Бывший Саяд все схватывал на лету. Он сразу догадался, что посланникам старца горы нужны не просто два федоина, а какие-то определенные личности. Он мог бы даже назвать их имена сразу, но промолчал, чтобы его догадка подтвердилась. «Изменившие вере», — ответил Хасан, — «но не общему делу». Как-то незаметно он взял бразды руководителя в свои руки. Авар не возражал, хотя и шейх Аль-Джабаль, и даи Аль-Кирбаль отдавали предпочтение ему и всегда назначали старшим. У Хасана привычка повелевать, похоже, была в крови, тогда как Авар предпочитал оставаться на вторых ролях. Он не любил выпячиваться, к тому же невидимые были так обучены. «Нужно до последнего момента держаться тише воды ниже травы, чтобы финальное действие для противника оказалось совершенно неожиданным, а когда нужно — и смертоносным». Абд-ар-Расул и Абд-ан-Наби. Лицо Сабира закаменело. Он понял, что дело предстоит нешуточное. «За них я могу поручиться головой. Верю», — ответил Хасан. «Нам нужно встретиться с ними в каком-нибудь безлюдном месте, где нет чужих глаз и ушей. Будет исполнено. Когда?» «Завтра. Время пусть сами назначат, как им удобней. Главное, чтобы они своим отсутствием не вызвали ни малейшего подозрения у окружающих». «Самое безлюдное и безопасное место в Тире — это старое кладбище. За ним никто не следит, не ухаживает, потому что франки не выделяют денег ни кладбищенским сторожам, ни смотрителям. Заранее, думаю, что лучше сегодня, найдите там гробницу праведника Мухаммеда ибн Вали аль-Магриби. Она удобно расположена, большая. За ней легко спрятаться, и гробница хорошо просматриваются все подходы». «Так мы и сделаем», — сказал Хасан. «А еще порекомендуй нам какой-нибудь недорогой, но более-менее приличный караван-сарай, где обычно останавливаются ремесленники, которые приехали на базар. Вам лучше обосноваться в том, который находится возле рыбацкой гавани. Там всегда много постояльцев, которые часто меняются, поэтому среди них легко затеряться, да и цены в этом караван-сарае не кусаются». Сабир остро взглянул на молодых людей и потупился, словно смутившись. Уж он-то хорошо знал, что в средствах посланники старца горы не ограничены. Расул и Наби были теми фидаинами, которым предстояло убить Конрада Монферратского. Но не раньше, чем Авар и Хасан доведут его причастность к исчезновению Куркуры. Так приказал шейх Аль-Джабаль. А пока Расул и Наби должны следить за всеми передвижениями короля Иерусалима, что для них было не очень сложной задачей. Дело в том, что по приказу старца горы и один, и другой приняли христианскую веру. Расул даже время от времени прислуживал в соборе Святого Креста. Такую милость он получил благодаря тому, что его крестным отцом был сам Конрад Монферратский. Авар и Хасан, намечая план операции, не сговариваясь, выбрали именно этих двух отступников от истинной веры. О них они узнали от Даи Аль-Кирбаля. Абд-ар-Расул и Абд-ан-Наби могли спокойно приблизиться к королю Иерусалима в любое время и в любом месте, тем более что их христианскому рвению мог бы позавидовать любой крестоносец. Это отметил даже епископ Бове, его святейшество Филипп де Дрё. Он приехал по делам церкви в Святую Землю, и ему рассказали о новообращенных христианах, а также продемонстрировали их усердие в вере, когда и один, и другой, стоя на коленях часами, молились Господу, чтобы Он отпустил им грехи прежней жизни. Но одно дело — просто приблизиться, а другое — привести приговор старца горы в исполнение. Не исключено, что фидаины могут дрогнуть в последний момент, и тогда вся задумка пойдет прахом, ведь короля Иерусалима всегда окружали телохранители. Для того, чтобы все прошло как должно, и были направлены в тир два молодых, но предприимчивых даи, которые еще ни разу не испытали горечь поражения, они должны были подстраховать Расула и Наби, если у них ничего не выйдет. Спустя неделю хашишины уже точно знали, что захват Куркуры — дело людей Конрада Монферратского. Об этом шушукались и в порту, и в чайхане возле караван-сарая, где поселились Авар и Хасан. В конечном итоге они нашли даже того, кто лично принимал участие в грабеже судна низаритов. Это был оруженосец одного из рыцарей, большой любитель хелбонского вина, но его было мало, потому что виноградники Хелбона совсем оскудели. К тому же мусульмане не пьют вино, и в связи с этим хелбонское вино ценилось очень высоко, так что оруженосец был просто в восхищении, когда двое его знакомых сарацин, обращенных в истинную веру, это были Расул и Наби, где-то достали целый кувшин вина из Хелбона, которое не замедлило очутиться в желудке выпивохи. Фидаинам досталось совсем немного. Кровожадный Наби хотел уже отправить франков в мир иной, но Авар не разрешил, лишний шум перед исполнением заказа был им ни к чему. День, когда все решится, был назначен 22 числа месяца Мухаррама. Примечание. 28 апреля. Конец примечания. Как узнал Расул, в этот день король Иерусалима должен был нанести визит епископу Филиппу де Дрё, где его ждал роскошный обед. Епископ жил в палатах бывшего Раиса, градоначальника Тира. Когда-то это была вилла римского вельможи, и к ней вела широкая дорога, но мусульмане понастроили лачуг, крохотных домишек и лавочек, где сидели менялы и продавалась всякая всячина, и к Раису можно было добраться только по кривым и узким улочкам, что облегчало задачу фидаинам. Теперь нужно было действовать быстро и безошибочно. Письмо шейха Аль-Джабаля, переданное через верных людей Конраду Монферратскому, осталось без ответа. Как узнали Авар и Хасан, король Иерусалима лишь посмеялся над старческими бреднями Ас-Синана. Так они и доложили шейху, послав к нему крылатого гонца, почтового голубя. Спустя сутки пришел ответ. «Нет Бога, кроме Аллаха, решение принято». Это означало, что приговор нужно привести в исполнение. Кладбище и впрямь оказалось местом тихим и безлюдным. Расул и Наби горели желанием снять с себя позорное пятно отступников, хотя они изменили вере по приказанию самого шейха Аль-Джабаля. Напутствуя фидаинов, Хасан смотрел на них гипнотизирующим взглядом. Различным способом внушения его и Авара научили лишь тогда, когда они стали даи. В этом деле особенно отличался сам Ас-Синан. Практически всегда приветливый, добрый, он так обволакивал сладкими речами сознание своего собеседника, что тот начинал вести себя, словно баран, приготовленный к закланию на празднике Ид-аль-Адха. Примечание. Ид-аль-Адха — мусульманский праздник, жертвоприношение арабское. То же, что Курбан-байрам — персидское. Конец примечания. Авару стоило немало усилий, чтобы не поддастся гипнотической власти шейха. «Если вас схватят, — медленно и веско говорил Хасан, его слова были словно капли воды, которые размеренно капали на голову человека, — и будут пытать, вы ничего не скажете врагам истинной веры, не скажете, ничего, не скажем». Повторили за ним Расул и Наби, в их глазах уже зажегся фанатический огонь, даже если нас будут резать на кусочки, но они должны узнать, должны, что убийство заказал король Англии Ричард. Запомните, Ричард. Заказал король Англии Ричард, как сомнамбулы повторили фидаины. А теперь идите и готовьтесь. Вас позовут, когда будет нужно. До этого времени из дому не выходите. Слушаем и повинуемся. Расул и Наби поклонились и ушли. Над старым кладбищем снова воцарилась мертвая тишина. Даже птички, казалось, облетали это скорбное место стороной. Покосившиеся надгробия и разрушенные памятники старых времен выглядели жалко, и мраморная гробница шейха Мухаммеда ибн Вали аль-Магриби выглядела среди них как роза в кустах чертополоха. Она давала тень, в которой примостился Авар. «Насчет Ричарда — это твоя выдумка?» — спросил он Хасана. «Моя? Зачем?» Хасан хищно ухмыльнулся и ответил. «Пусть неверные грызутся между собой, как бешеные псы, даже если никто не поверит, что Конрада Монферратского заказал Ричард Плантагенет молву, в пыточном застенке не удержишь. Пусть потом король Англии попробует доказать обратное, что он в этом деле не виновен, ведь всем известно, что они с Конрадом враждуют. Умно. Авар поднялся. Пора и нам приготовиться к завтрашнему дню как следует. Ты ведь не горишь желанием попробовать каленого железа в подвалах замка Бальетира? Что самое интересное, не горю, — ответил Хасан. Мое нынешнее положение меня вполне устраивает. Переглянувшись, они дружно, хоть и немного грустновато, улыбнулись и отправились во свояси. Когда их и след простыл неподалеку от гробницы праведного шейха Аль-Магриби, из кустов, которыми густо поросло старое кладбище, поднялся человек в одежде франков. Он озадаченно посмотрел вслед двум молодым людям, почесал в затылке, словно пытаясь сообразить, что ему делать, а затем махнул рукой и пошел в другую сторону. Кладбище снова уснуло, и только иногда его покой нарушало жужжание шмелей, которые деловито обследовали те места, где росли цветы медоносы.